В бою пострадали трое, но только один был ранен серьезно. Саран успокоил дыхание, прежде чем сорвать чистую часть рубашки и использовать ее в качестве бинта для раненого бедра. Затем он крикнул: «Уходим сейчас же, анкиги живут группами». Бой должен был их встревожить. Глава 32. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 32. Уничтожение. Как Саран и сказал, стоило только его голосу вернуться эхом, как они почувствовали движение под землей. Бросив свою добычу, стражники и Саран сразу же убежали. Раньше, чем через 2 минуты земля вновь напухла, и анкиги начали появляться один за другим. Еще трое появились на их прошлом месте. Сбегающие стражники оглянулись назад и вздрогнули, на их спинах сразу же проступил холодный пот. Если бы не Саран, сказавший убираться сейчас же, несколько из них умерли бы сразу. С одним анкигой было трудно справиться, а здесь сразу трое. Даже с силой лидера, который оказался северным варваром 3-го ранга, их бы уничтожили. 3 последовательных кислотных спрея убили бы половину отряда, а оставшиеся не смогли бы пережить столкновение с этими насекомыми. Именно по этой причине у группы анкиги уровень вызова был выше, чем у змеедемона бездны. Как только монстры обнаружили труп своего товарища, то тут же направились к сбегающим людям, свирепо шипя, скорее всего просто следуя своим инстинктам. Однако, несмотря на перемещение по подземным тоннелям, анкиги не смогли догнать стражников на лошадях. Они лезли из земли и просто смотрели в направлении удаляющихся стражей и Сарана. Даже волки мстили за членов своей стаи, чего уж говорить о сверхъестественных монстрах, такие как анкиги. «Спасибо, приятель», — поблагодарил лидер Сарана, похлопав ему по плечу, после чего стал держать рукой тяжело раненого стражника, который был с ним на одной лошади. Ранения Сарана были не так серьезны, только плечи довольно сильно разъела кислота. Однако стражнику, в которого попал кислотный спрей, не так повезло. Хотя большую часть он заблокировал щитом, много кислоты приземлилось на его тело, покрыв его ожогами. Главная проблема кислоты анкиг была в том, что она не только едкая, но и очень токсичная. Наверное, им еще повезло, что они встретили только насекомых, а не виверн, уровень вызова которых равнялся 15. Против них пластинчатая броня была бы совершенно бесполезна. Отряд торговцев вскоре показался. Патрулирующие вокруг отряда стражи быстро среагировали. Треть достала оружие и распределилась вокруг отряда, а остальные поспешили принять раненых. Торговцы тут же приказали рабочим собрать телеги, сформировав их в защитный строй, что часто делалось при противостоянии бандитам. «Приведите госпожу», — сказал лидер через сильную одышку, пока нес раненого коллегу. Тяжело раненый стражник уже был бледным как снег, и не только из-за сильной кровопотери, но и из-за токсина. Не только враги были опасны в дикой природе, даже маленькие ранки могли привести к смерти, если за ними не смотреть, пусть люди в этом мире и были прочнее, чем в оригинальном мире Сарана. Вскоре телеги были выстроены в защитный строй. Лучники и арбалетчики сидели на крышах карет, а воины с мечами держали перед собой щиты. Они были почти как дисциплинированная армия. В отношении боевой силы северные торговцы были самыми сильными. Многие игроки, становившиеся ворами и бандитами, звали их прочнейшими, потому что многие стражи северных торговцев были бывшими солдатами. Очаровывающая госпожа отряда торговцев вышла из большой кареты в центре защитного строя. Она взглянула на раненого стража и сказала строгим голосом: «Прочистите рану и приведите его в мою карету». Затем она повернулась на Сарана. «Ты тоже. У меня есть особая мазь, используем ее на твои раны». Пока лидер стражи докладывал госпоже, что им встретилось, остальные чистили раны раненых. Все было сделано в спокойствии и порядке, никто не показывал ни намека на панику. Никто другой в отряде, кроме таинственной леди, не смог бы поддерживать такой порядок. Она была потомком северной ведьмы, каждый ее приказ выполнялся идеально. Торговцы, которые поначалу возмущались, после ее приказа стали успокаиваться и давать приказы своим рабочим, и принесли мазь. Северные ведьмы были непостижимыми и могущественными существами, даже более грозными, чем их южные аналоги. Им были доступны не только могущественные заклинания, но и врожденные целительные способности. На начальных стадиях это одна из труднейших профессий для продвижений. Уже начальным требованием был 3-й ранг базовой профессии и 5-й уровень чтения заклинаний, но важнее всего была способность гадания. Лидер стражи лично занялся ранениями тяжело пострадавшего стражника, покрыл их специальной мазью и дал ему зелье. Несмотря на легкие ранения, Саран не сумел остановить Вивин, которая размазала мазь по всему его телу, как если бы он был ранен так же тяжело. Она совсем не сдерживалась и использовала столько мази, сколько требовалось, и даже заставила Сарана выпить зелье, хотя это практически не требовалось. Девочка редко плакала. В отличие от других детей, которые рыдали при виде малейших ранок, Вивин привыкла лечить Сарана, который часто возвращался домой с ранениями различной степени тяжести. Брат и сестра всегда выделялись своим отношением друг к другу, и Вивин всегда была готова помогать Сарану в его преступных делах, даже несмотря на юный возраст. «Анкиги!» — нахмурилась госпожа, взглянула на Сарана и затем на лидера стражи. «И, что теперь? Дальше двигаемся?» Лидер вернул озадаченный взгляд и ответил: «Я тоже не знаю повадки этих существ. Возможно, этот парень знает больше». Все повернулись на Сарана, который пытался успокоить Вивин ужасными по своей глупости шутками. Девочка улыбалась, хотя даже не понимала его шуток, после чего потянула рукав брата, как только увидела, что все на них смотрят. Саран тут же понял, какую чушь несет, но продолжил говорить, как если бы ничего не произошло. «Анкиги — упертые монстры, которые никогда не покидают свою территорию. Они не могли появиться здесь без причины, но раз засели, то в ближайшее время не уйдут. Так что остается всего два решения: убить их, иначе они обязательно нападут на тех, кто будет проходить по их территории, или обойти и избежать столкновения. Уверяю, следовать за нами они не будут». Госпожа нахмурилась после слова «обойти», она тут же дала приказ: «Наральд, пошли своих людей, монстры должны быть истреблены». Строгий голос предполагал, что она не собирается принимать возражений. Лидер стражи Наральд ответил решительно: «Как пожелаете, госпожа, я поведу людей устранить проблему». Наральд ушел и начал собирать людей и экипировку для уничтожения Анкиг. Он приказал рабочим принести большие щиты и оставил половину стражи защищать торговцев, в то время как другая половина отправилась устранять Анкиг. Большинство в отряде торговцев называли таинственную леди госпожа, что говорило о ее высоком социальном статусе. Несмотря на то, что эти люди не были ее рабами, они выполняли любое ее требование. Саран не мог не заинтересоваться в настоящей личности госпожи. Северные ведьмы, леди, территория которых могла находиться в нации ледяной девы, не могли быть простыми женщинами, а опасные способности прибавляли свою долю к их опасному естеству. Саран задумался на мгновение, после чего поднялся и сказал: «Я тоже пойду. У меня есть опыт в борьбе с анкигами. Со мной их будет проще победить». Затем он пообещал Вивин, что все будет в порядке, и поспешил к группе стражей. Поскольку он был просто попутчиком, госпожа не приказывала ему присоединяться к отряду стражи из уважения. Несмотря на это, лидер стражи, который еще собирал людей, был только за. Госпожа одобрительно кивнула. Наральд подошел к Сарану верхом на коне и предупредил: «Не вступай в бой, достаточно просто назвать нам их слабости». Саран дотронулся до рукояти своего изогнутого меча, проверил свое тело и ответил: «Понял. Тогда, пожалуйста, скажи своим людям принести больше щитов. Кожаная броня бесполезна против кислоты. Я приманю Анкиг, когда мы будем на месте». Саран получил 900 за убийство просто за нанесение финального удара. После достижения второго класса профессии для достижения шестого уровня разбойника требовалось 3000 очков опыта. Столько взломом и обезвреживанием не добудешь, пора вступать в бой и убивать монстров. С такой боевой силой Сарану будет относительно безопасно добывать опыт. Если он получит еще 900 очков, то будет просто прекрасно, потому что снова он в ближайшее время таких сильных монстров, скорее всего, не встретит, а в одиночку и одного анкига не победить. Обычно в приключениях он получал примерно 800 опыта за убийство группы кобальдов размером в 15-30 душ, даже если среди них был кобальд-колдун, потому что опыт делился на команду, так что он просто не мог потерять такую возможность. Глава 33. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 33. Битва. Показывать весь свой потенциал было важно для искателей приключений, даже когда знаешь о слабых сторонах монстров. Не каждый мог справиться со смертью своих товарищей в бою так, словно ничего и не произошло. Именно по этой причине лидер собрал своих лучших людей против Анкиг. Саран бросил на них беглый взгляд, с помощью которого установил, что каждый был воином второго ранга, если не выше. Среди всех профессий именно воинам было проще всего тренироваться, им требовалось лишь достаточно мяса и повторять тренировки навыков. В других профессиях, особенно среди магов, требуется множество ресурсов для повышения ранга. Впрочем, подняться на третий ранг воина тоже совсем непросто. Разделиться, поднять щиты, принял Саран командование группой и давал приказы низким голосом. Смотрите за движениями земли, перед атакой анкиги издают странный звук. Поддерживайте дистанцию в 5 шагов или больше, чтобы было место уклоняться. Не пытайтесь выдержать атаку кислотой, уклоняйтесь когда возможно. Про арбалеты забудьте, только самые меткие стрелки будут хоть немного эффективны. Саран давал приказы один за другим. Поначалу стражники были удивлены, но затем начали его уважать. Это было уважение к сильным. Не атакуйте в спину, цельтесь в брюхо, там защита слабее всего. Но помните про острые когти и шипы на телах. Они сильны, поэтому будьте мобильны и не пытайтесь блокировать атаки, если только это не последний вариант. Анкиги бывают высотой до 5 метров, поэтому защищайте головы от атак сверху. Жвалы могут разрубать деревья, поэтому избегайте их. Если вас выбрали целью, то перекатывайтесь к передней части, стойте в их слепой зоне. Сила бывает не только физическая. Интеллект и опыт играют огромную роль. Часто бывает, что именно опыт и интеллект полезнее грубой силы. Спустя долгое время Саран наконец-то почувствовал дух приключения. Когда он достиг реальности легенд, то монстров, угрожающих его жизни, попросту не было. Давно он не принимал участия в таком бою. Ключевым в бою с анкигами было избегать их укуса и брызги кислоты, что довольно очевидно. Поскольку они членистоногие, в атаке у них были слепые зоны. Они, например, не могли атаковать цель, которая была в метре перед ними. Более того, их движения были значительно ограничены, потому что половина 10-метровых тел находилась под землей. Просто избегать 12 лап и жвал было достаточно. По факту, был гораздо более простой способ разобраться с ними. Госпожа, как дочь северной ведьмы, могла бы использовать заклинания и достичь великолепного результата, но маги редко участвовали в бою по своей воле. Им приходилось сохранять заклинания для критических моментов, потому что на заклинание был дневной лимит, так что основной силой в бою выступали воины. В обычных условиях маги использовали дальнюю поддержку, вроде легких арбалетов, коротких луков и боевых рогаток в качестве основного оружия, лишь некоторые выбирали посохи или жезлы. В любом случае, всех все устраивало, пока они не попадали в союзников. Лишь встречаясь с большими группами врагов или монстрами-боссами, заклинания использовались свободно. Волшебник второго ранга может использовать около дюжины заклинаний в сутки. Великая сила и чрезвычайно слабая устойчивость. С лошадей слезть. Прежде чем они достигли участка, на котором встретили анкиг, Саран сказал страже слезть с лошадей и идти пешком. Он лег и прижался ухом к земле, после чего сказал: «Топайте. Пытайтесь поддерживать один ритм и топайте с такой силой, с какой можете, и наблюдайте за окружением». Анкиги были чувствительны к вибрации и звукам поверхности. Топот был самым простым способом вызвать их внимание. Как Саран и ожидал, вскоре земля начала трястись и приподниматься. «Они под нами!» — крикнул Саран, пока отступал. Его раны еще восстанавливались, поэтому для прямого сражения он не подходил, но наносить финальный удар анкигам он сможет, если потребуется. «Разойтись!» — лидер взревел, его мышцы начали надуваться. Ярость северного варвара была очень особым навыком. Из-за тренировок в экстремально холодных температурах они могли использовать этот навык без последующих эффектов, даже несмотря на огромные нагрузки для тела во время его действия. Единственным недостатком была ограниченная длительность. Берсерки, зверолюди и варвары могли использовать ярость от 15 до 30 минут. В этот период их выносливость и сила увеличивались в разы, превращая их в машины смерти. Северные варвары могли использовать ярость всего несколько минут. Несмотря на название, северный варвар был отдельной продвинутой профессией и не принадлежал к ветке варваров. Земля затрещала, и анкига неожиданно появился из-под нее. Он плеснул кислотой в ближайшего воина, но тому удалось кувыркнуться в сторону и уклониться от наибольшей части атаки, хотя и слегка панически. Он закрыл тело щитом буквально в последнюю долю секунды, чем спас свой торс, который бы разъело как щит. «Убить его!» — взревел лидер, подняв свой меч и метнувшись на противника, присоединившись к остальным стражникам. Пятеро постоянно двигались по кругу, приближаясь к жуку, в то время как остальные ждали следующих противников. Анкиги появлялись не сразу, а когда появлялась удачная возможность атаковать кислотой, твою мать, Саран неожиданно запаниковал. Он схватил щит и побежал вперед. Анкиги решили выбрать целью его. Поскольку он держался вдали от остальных, его жуки посчитали одиночной целью. ПССС. Анкига появился за спиной Сарана и плеснул кислотой. Кувырком ему еле удалось полностью уклониться, 20 ловкости спасли его в последний момент. Используя щит, Саран заблокировал расплескавшуюся, после приземления глыбы, кислоту. Последний жук тоже появился. Из-за неожиданного действия, разразившегося рядом с Сараном, остальные стражники на момент отвлеклись, из-за чего в одного попала глыба кислоты. В одно мгновение он лишился большого куска плоти на руке, но сумел сохранить хладнокровие и решил полностью отрубить свою руку в одно мгновение. Сжав зубы от боли, он быстро замотал рану. Рука упала на землю и вскоре остались лишь белые кости. «Кастра!» — прокричал другой стражник и уже собрался побежать к раненому товарищу. «Не отвлекаться! Я в порядке!» — крикнул в ответ стражник, только что отрубивший свою руку. Он отступил назад и крикнул: «Сперва убейте их!» Воины часто получали ранения, поэтому и выдерживали боль удивительно хорошо. И все же, далеко не каждый мог сохранить хладнокровие, только что лишившись руки, и Саран высоко оценил этого стражника. Возможно, жестокий и холодный сервер развил в нем стальные нервы, и наверняка этот воин был солдатом на пенсии, а потому привык к решительным действиям в ситуациях на грани жизни и смерти. Атакуйте нижние конечности. Теперь, когда анкиги посчитали его своей целью, Саран не мог сдерживаться. Он достал свой изогнутый меч и метнулся между жуков, нанося удары по их беззащитных животам при первой же возможности. Из-за ранения пробежаться по ним и атаковать голову он не мог, сейчас это было опасным действием, которое оставит его в критическом состоянии и поставит жизнь под угрозу. «Умри!» – прогудел глубокий рев. Лидер воспользовался шансом и прыгнул вверх, имитируя прошлый прием Сарана. Он вонзил длинный меч в щель панциря Анкиги и пронзил мозг. С громким стуком голова жука упала на землю. Спавшим противником, мгновенно давление на стражников упало. Саран использовал возможность уйти с поля боя, ожидая шанса нанести финальный удар, который оказался в его руках довольно скоро. Саран глубоко вдохнул и ускорился вперед, как только увидел, что один из анкиг готов укусить свою цель. Он подпрыгнул в воздух и ударил по голове жука сбоку, оставив глубокую рану, из которой ручьем полилась темно-зеленая жидкость. Анкиг задрожал и замер, после чего упал на землю и больше не шевелился. Когда стражи уже собирались закончить с последним из анкиг, тяжело раненый монстр завизжал и начал углубляться в землю. Он пытался сбежать. Без доли колебаний, Саран успокоил дыхание и крикнул: «Копье мне!» Ближайший стражник бросил длинное копье Сарану, который поймал его и указал лезвием вниз. Прыгнув на 5 метров вперед, он издал боевой крик и вонзился в землю копьем вниз. Из-под почвы начала струиться темно-зеленая кровь. Земля задрожала, прозвучал оглушительный визг. Саран крепко повис на копье и углублял древко все глубже вниз, пока земля, наконец, не перестала дрожать. Сражение закончилось. Глава 34. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 34. Восстановление. Его рана снова открылась. Когда Саран отпустил копье, кровь уже струей стекала по ноге. Поначалу бой не был изматывающим, но 2 атаки в прыжке плохо повлияли на рану и порвали свернувшуюся кровь, удерживающую ее закрытой. Он теперь хромал, и у него не было выбора, пришлось принять помощь лидера, чтобы забраться на лошадь. Оно того стоило. Саран получил 1800 опыта за убийство, и теперь мог в любой момент подняться на 6-й уровень разбойника, если захочет. «Скажи отряду торговцев пройти здесь», — сказал Саран, взглянув на лидера. Убедившись в том, что тот слушает, он продолжил: «Эти насекомые немало стоят, выкопать их трудно, так что нужна помощь. Полагаю, после всего этого деньги вам не помешают». Закончив эту фразу, он осмотрелся вокруг. Один стражник был тяжело ранен, 6 легко, столько им стоила эта битва. Раненый легко восстановится за пару дней, но тяжело раненый потерял руку. Фактически его карьера стражника закончилась. Простолюдину никогда не заплатить цену за восстановление конечности. Лечение высокоуровневым навыком восстановления конечности стоит больше 3000 золотых диралов, не говоря о том, что жрецу придется пожертвовать часть своей жизненной силы. По этой причине Саран, когда он еще был в игре, сумел получить лечение своего тяжелого ранения великим восстановлением от жреца только через полмесяца. По традиции все, что добыто с монстров в пути отряда торговцев, принадлежит страже. Они продавали эти материалы, чтобы получить средства в компенсацию раненым и мертвым. Им еще повезло, что в этом бою никто не умер. Победить Анкик, уровень которых в среднем был выше на 3, чем у группы, было непростым подвигом. «Марк», — позвал лидер, кивнув Сарану, — «позови их, нужно вытащить насекомых из земли», — сказал Саран, в этот раз отказавшись от идеи помогать. «Замотайте руки тканью и старайтесь не касаться кислотной крови. Панцирь головы — самая ценная часть, это их прочнейшая часть, она используется для изготовления брони». Саран, верхом на лошади, давал советы о том, как разбирать этих насекомых на части. «Видите панцирь по бокам жвал? Эту часть легко продать, она используется для создания наручей. Основная часть панциря головы – естественный зачарованный щит. Оторвите, немного отполируйте, и можно продать за 150 золотых в большинстве городов». Стражники все больше уважали его. Он не только добил двух анкик, но еще и хорошо знал об этих существах и даже делился этим знанием. Знающие товарищи в команде всегда отличная находка, даже в игре они могли отлично оптимизировать выгоду битвы, поскольку знали всему цену. Пусть кто-нибудь снимет панцири с хвостов. Эта часть используется в создании пластинчатой брони. О, задние панцири мяса не трогайте. Панцирь почти не продать, потому что только самый продвинутый кузнец сможет сделать из него башенный щит, а мясо никто не ест. Вот кровь анкик можно продать в болотах, но в этом регионе она никому не нужна. Сердца можете достать, они продаются по 10 золотых волшебникам. Сейчас стражникам были очень нужны деньги. Они должны подготовить пенсию для раненого стражника, который теперь вынужден на нее выйти, и купить ему земельный участок. Меньшее, что они могут, это оставить ему стабильный источник дохода на оставшуюся часть жизни. Вскоре пришел отряд торговцев, и они начали раздавать приказы рабочим. Выкопали анкик, собрали важные части, которые затем поместили на телеги. Маленькая команда стражников оставалась на дежурстве, пока все остальные работали. После интенсивной битвы на лицах стражников наконец-то появились улыбки. По словам Сарана, этих трех анкик можно продать за 1500 золотых. Учитывая сумму, зарезервированную тяжело раненому стражнику, денег будет достаточно, чтобы каждому досталось по 10 золотых диралов, а им столько же заплатят за эту работу. Лидер обсудил то, как следует разделить добычу еще до того, как они начали ее собирать. Лидер получит 10%, ПП 150, тяжело раненый Кастро 15, 225, в качестве пенсии, шестеро раненых разделит 20%, 300, оставшиеся 9 стражников, принявшие участие в бою, поделит 15%, 225, 18 не участвовавших разделит 10%, 150, а оставшиеся 30, 450, достанутся Сарану. Хотя кто-то получит больше, а кто-то меньше, все согласились, что разделение честное. Саран, который получит 30%, несомненно внес наибольший вклад и, возможно, только благодаря ему никто не погиб. Честное разделение добычи было ключевым моментом в команде. Это даже важнее дружбы, в некотором смысле. Получивший к своим накоплениям еще 200 золотых диралов, раненый Кастро сможет купить участок в 100 акров и жить как кулак, за которого будут работать наемные фермеры. Это обеспечивало стабильный источник дохода, так что он не окажется в отчаянном положении из-за потери руки. На самом деле, большинство искателей приключений это очень волновало. Они всегда были подвержены опасности, и никто не знал, когда они будут вынуждены уйти на пенсию. Поскольку стража торговцев высоко оценила Сарана, рабочие тоже показали ему уважение, и в целом он был им любопытен. Разбойники. Они могли быть как жалкими ворами, так и легендарными искателями приключений. Все-таки, именно одиночки в итоге оказывались в песнях бардов. В большой карете госпожа почувствовала интенсивность битвы, лишь взглянув на труп анкик. Затем она отдала приказ слугам: «Скажите торговцам зарезервировать немного денег на пенсию. В этот раз я возьму только 20% дохода». Слуга быстро покинул комнату и обсудил это с торговцами. Видимо, госпожа не знала, что Саран максимизировал их выгоду с этой битвы. Таинственная женщина взглянула на юношу и заметила кровь, сочащуюся из бедра. Она нахмурилась и сказала: «Поднимайся в карету». Рану нужно сшить, либо она не восстановится. Понимая серьезность своего ранения, Саран слез с лошади и поковылял в карету. Внутри было просторно. Пушистые меха покрывали пол, все было украшено тканями, и в целом место было очень комфортным. В центре комнаты был маленький стол с горелкой ладана и колода разложенных картера. В комнате был легкий аромат, но Саран не понимал чего. Он только знал, что этот аромат помогал очистить разум. Похожий ладан использовали волшебники, чтобы помочь себе в запоминании заклинаний. Госпожа нагнулась в поисках чего-то. Ее пухлый, идеально круглый зад был почти как полная луна, и Саран невольно посмотрел. Но понимая, насколько это низкий поступок, особенно учитывая то, что эта женщина пытается ему помочь, он тут же отвернулся. Он подложил ткань под бедро, пока ждал, чтобы не залить кровью дорогие меха, на которых сидел. «Сам сделаешь или мне?» Она достала изогнутую иглу и полупрозрачные нити, сделанные из особых материалов, препятствующих заражению. Саран поднял взгляд и ответил: «А, давайте сам». «Хорошо», сказала она, зажигая свечу и стерилизуя иглу нагревом. Продев нить в иглу, она передала ее Сарану. Саран взял иглу и убрал бинты. Он воткнул иглу в бедро и, стиснув зубы, потихоньку начал зашивать. Такую рану простыми зельями не вылечить. Единственный способ предотвратить ее повторные повреждения – это сшить. Хотя у зелий был эффект, похожий на божественные заклинания, они не всемогущи. К тому моменту, когда Саран закончил сшивать 15-сантиметровую рану, он полностью покрылся холодным потом и побледнел. Таинственная женщина безмолвно смотрела за ним, после чего сказала: «Ты учился оказанию медицинской помощи, ХМ, необходимый навык для выживания в дикой природе», — спокойно ответил Саран. Он окунул бинт в мазь и перевязал ногу. Появились строки информации. Зашивание. Успешно. Вы успешно зашили рану и ослабили ранение. Лечение плюс 2. Только тогда Саран обнаружил, что он получил целую кучу новых навыков, большинство из которых были базовыми. Имя. Саран. Раса. Полуэльф. Атрибуты. Сила 14, плюс 2, ловкость 20, плюс 1, телосложение 19, интеллект 18, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение, законопослушный злой, профессия, простолюдин 10 ур, макс, разбойник 5 ур, 0,3 тысячи, 2 ранг, очки здоровья, ОС, 52-52, очки опыта, АА, 3650, АА за убийство, 100, АА профессии, не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, статус, нормальный, профессиональные навыки, скрытность 103, воровство 35, взлом 45, ловушки 55, дипломатия 3, оценивание 1, обман 3, литература 1, уклонение, перекат 5, слух 3, лечение 2, создание заклинания 1, притворство 1, легендарные навыки. Всемогущие руки запечатано, ослабшая душа, личные способности, ловкая левая рука, фотографичная память, упорность, профессиональные способности, захват теней, мастерство оружия, умения, боевые навыки, теневой удар. Не считая базовых навыков, он получил 3 очка слуха и 5 уклонения за бой с анкигами, и еще 2 очка в лечении за зашивание раны, в дополнение к еще 1 очку дипломатии. Похоже, он может повышать эти базовые профессиональные навыки, просто тренируясь. Глава 35. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 35. Волчья стая. Быстро разобрав беспорядок, оставленный битвой, отряд торговцев продолжил путь к своей следующей цели. Из-за ранений Саран не мог скакать на лошади, так что ему оставалось только сидеть в одной из телег. С госпожой они были не настолько близки, так что в свою карету она его не приглашала, в отличие от Вивин. Однако девочка затрясла головой и отказалась от предложения, после чего забралась на телегу и села рядом с братом. Пока отряд продолжал движение, стражники отряда продолжали разведку окружения. Торговцы время от времени приказывали рабочим закрывать ямы в дороге. Наверное, из-за большого дождя некоторое время назад. Сейчас все дороги были грязными и покрылись лужами. Одежда Сарана после битвы тоже стала довольно грязной. Он все же катался по земле, уклоняясь от атак анкик, так что это было естественно. Вивин отодрала куски высохшей грязи и ладошками сбила с него пыль, после чего руками оттерла въевшуюся грязь. Остальные занимались своими делами, но не могли не улыбнуться, заметив брата и сестру в телеге. Эти двое уже нравились всем, особенно таинственной госпоже. Она часто открывала занавески своей кареты, чтобы посмотреть на них, но в основном фокусировалась на Вивин. Было что-то в этой девочке, что цепляло ее взгляд. Мирная сцена и полнейший контраст тому, через что они только что прошли. Саран достал подранную ткань и начал чистить свой изогнутый меч. Кровь Анкик была едкой, если не стереть ее с клинка, то оружие может повредиться. И Вивин, которая все еще стирала грязь с его одежды и пыталась сдуть пыль из помятой майки, он этим не мешал. Маленькую девочку совершенно не устраивали коричневые пятна на его майке. «Используй это», — сказал лидер с улыбкой, и бросил маленький мешочек. «Хорошее масло помогает сохранить оружие». Очевидно, сохранение оружия было процессом гораздо более трудным, чем периодическое протирание. Для тех, кто жил битвами, хорошее оружие было ключевым способом защиты от опасности. Саран благодарно принял мешочек. Используя пальцы, он осторожно нанес масло на свой меч. Такое масло спасало оружие от ржавчины, так что в приключениях было необходимо, по крайней мере до появления оружия редкого ранга. Конечно, такому оружию тоже требовался уход, даже о зачарованном требовалось заботиться, но такому оружию больше не требовался постоянный уход, только правильное отношение в бою и приключениях. Саран снова протер лезвие тряпочкой и убрал меч в ножны. Наверное, он использовал слишком много энергии и потерял много крови в бою, но вскоре Саран уснул. Вивин тоже почувствовала сонливость, понаблюдав за спящим братом некоторое время, и осторожно, не касаясь раны, положила голову на его грудь. Итак, отряд торговцев продолжал свой путь. Из уважения к Сарану стражники старались не скакать рядом с телегой, в которой брат с сестрой спали. Саран, наверное, не смог бы победить кого-нибудь из этих стражников в бою один на один, но он все равно заслуживал уважения за то, как показал себя в бою с анкигами. На самом деле Саран не провалился в глубокий сон. Он редко полностью засыпал в путешествии через дикую природу. Больше его состояние было похоже на полудрем. Он знал об опасностях дикой природы и потому никогда не позволял застать себя врасплох. Даже малейшая тревога разбудит его. Уже было поздно, но пока отряд даже не думал останавливаться. Вивин посапывала во сне, так что он попытался осторожно вытащить свои руки из-под нее. Чего ему сделать не удалось. Девочка зевнула и начала протирать глаза. «Братик, ты проснулся?» Саран улыбнулся и растрепал ее волосы. Один из стражей, вместе с которым он сражался против Анкик, подошел и бросил ему мешок с хлебом и копченым мясом. Хлеб был приготовлен до похода, так что уже затвердел. Копченое мясо было проще переживать, и оно было теплее и вкуснее. Путешествие в дикой природе было суровым процессом, так что путешественники редко уделяли внимание качеству еды. Большинство несли еду в своей одежде, замотав в клочки ткани, чтобы быстро не остыло. Это было немного эффективно. Саран оторвал кусочек хлеба и передал его Вивин вместе с кусочком мяса. Поскольку команда не останавливалась и не разводила огонь, супа в пути было не достать. Саран съел хлеб и отпил воды, чтобы было проще проживать, после чего сказал Вивин тихим голосом: «Я поймаю тебе чего-нибудь вкусного, когда поставим лагерь». Поймать пару зайцев для Сарана было плевым делом, у него были превосходные рефлексы и ловкость. Нигде не показывалось никакой человеческой активности, так что можно найти много диких зверей. Вивин не была привередой, она потихоньку жевала свой перекус под его боком. Неожиданно она напряглась и посмотрела в лес. Вивин потянула Сарана за одежду своей маленькой рукой и беспокойно прошептала: «Братик, что-то на нас смотрит». Саран бдительно поднялся и положил руку на рукоять меча. Он изучил их окружение, но ничего не смог обнаружить. Однако прошлый опыт подсказывал, что происходит. «Все в порядке», — сказал он, похлопав по волосам девочки. «Это местные гнолы. Наверное, заметили, как мы идем по их территории. Волноваться не нужно. Они не посмеют нападать на такую большую группу, так что все хорошо». Гнолы – одни из самых распространенных монстров. У них острые когти, зубы, ловкие тела и достаточно интеллекта, так что они гораздо опаснее гоблинов и кобальдов. Гнолы предпочитали атаковать одиноких путешественников и редко нападали на большие отряды торговцев, только если были абсолютно уверены в победе. Поскольку они хищники, то их племена обычно состоят из небольшого количества особей. В большинстве племен около 15-30 гнолов, которые разделялись на семьи по 5-8 особей. Вместо того, чтобы нападать на тяжело вооруженных стражников, Они предпочитали атаковать гоблинов и кобальдов, чтобы набить желудки. Это, по крайней мере, было гораздо безопаснее. Гнолы обычно не нападали на группы людей в 5 и больше человек, так что им ничего не грозит. Даже если они решат атаковать, то сперва будут следовать за своей добычей хвостом, а атакуют, когда отряд остановится на привал. Лес становился все плотнее и плотнее, пока они продолжали свой путь, поэтому стражники сузили круг разведки и увеличили количество ведущих отряд до 5. Эти меры необходимы. Больше людей эффективнее среагируют в экстренном случае. Некоторые торговцы начали ворчать, потому что идти ночью опаснее и труднее. Коровы и лошади станут медленнее, если вокруг будет слишком темно. И словно в ответ их ворчанию на небо взошла яркая полная луна. Холодный, леденящий свет освещал дорогу, благодаря чему навигация стала гораздо проще. Отряд торговцев зажег свои факелы, рабочие начали прикреплять их к телегам. Таинственная госпожа безмолвно вышла из кареты и оглянулась вокруг, после чего указала на свою карету и произнесла странный полуслог. Сфера света появилась над ее каретой. Учитывая то, что ее навык обладал эффективным радиусом примерно в 30 метров, у госпожи был довольно высокий уровень профессии волшебника. Отряд торговцев повеселел, когда она закончила заклинание. Магические силы были источником ободрения для многих. Торговцы чувствовали себя в гораздо большей безопасности, лицезрев способности госпожи. «Старшая сестра такой хороший маг», — сказала Вивин, прижавшись к Сарану. «Когда я использовала свет, огонек был таким маленьким, а ее освещает все вокруг». Саран глубоко задумался, оставив взгляд на карете. Ему было трудно поверить, что таинственная госпожа оказалась продвинутой ведьмой 15 уровня, если не больше. Свет давал отряду уверенность, но еще он раскрывал их позицию. Пары зеленых глаз смотрели на них из темного леса. Эти принадлежали ближайшим диким зверям и волкам. «Ау-у-у!» Громкий и отчетливый вой прозвучал рядом, и альфа-волк размером с корову вышел из-за небольшого холма. Дикий ворк. Он уставился на далекий отряд торговцев и остановил взгляд на карете в центре. Словно чувствуя взгляд госпожи, он содрогнулся в страхе и тихо завыл. От других волков в лесу послышался ответный вой. Пары зеленых глаз исчезли, все они развернулись и последовали за отступающим варгом. У варгов был достаточно высокий интеллект для диких зверей, а некоторые были даже умнее боевых лошадей. В дикой природе полнодоступной добычи, поэтому альфа-волк решил не нападать на тяжело охраняемый отряд, не говоря о том, что среди них еще и был маг. Страх к магам у варгов был словно в крови. Бесчетные встречи с магами в прошлом заложили в сами инстинкты этих зверей, что с магами шутки плохи. Если их не провоцировать, они редко нападали на тех, кто может использовать заклинания. Глава 36. Перевод на русский. Вжиикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 36. Легендарная битва. Часть 1. Темнело. После безостановочного пути длинной в 12 часов, все были измотаны. Даже воины, телосложение которых было выше, чем у рабочих и торговцев, показывали признаки усталости. Стражники торговцев должны оставаться на чеку в течение всего пути, а это сильно давит на мозги. В обычных обстоятельствах отряд без остановки идет примерно 6 часов, но госпожа не давала приказ остановиться, так что им оставалось лишь продолжать путь. Многие были недовольны таким решением, но все равно шли. Саран в темной ночи был особенно тихим, а его силуэт немного растворялся в тени, как если бы сама ночь обнимала юношу. Дорога становилась хуже. Они уже довольно далеко от янтарного города, так что здесь дорогам редко уделяли внимание. Лучше она станет, только когда они окажутся в радиусе 50 километров от следующего города, где снова появится человеческая активность. Таинственная госпожа не возвращалась в свою карету, вместо этого она стояла снаружи и смотрела вперед, временами поворачивая голову в сторону янтарного города. Она нахмурилась, уставила свой взгляд вдаль, и пробормотала ледяным голосом: «Как смеете вы использовать свою магию гадания против меня?» Луч холодного света появился в ее руках. Между пальцев у нее была темно-золотая карта, украшенная эннеаграммой на рубашке и короной на лицевой части. Большего Саран не видел, потому что зрение у него было не настолько удивительным. В одно мгновение небо и звезды словно потускнели. Госпожа была явно раздражена провокацией другой стороны и начала произносить странные полуслоги, чем будто утяжеляла атмосферу. Стража торговцев быстро собралась вокруг госпожи, бросив торговцев и их товары. Похоже, сохранность госпожи была первостепенной задачей для стражи. Волшебники, и ведьмы в том числе, были особенно уязвимы во время чтения заклинаний, так что с их стороны было разумно собраться вокруг и не подпускать к ней никого. Су, ау, со. Заклинания состояли из странных и непонятных звуков. В отличие от обычных языков, слова заклинаний без подготовки даже произнести было трудно. Требовалась базовая способность профессии, вроде языка песнопения или жестов песнопений. Другой яркий луч появился из ее рук. Таинственная госпожа ухмыльнулась и убрала карту, после чего сказала уставшим голосом: «Теперь мы в безопасности. Рядом есть озеро, остановимся там на ночь». В янтарном городе, в страшной подземной комнате, жрец в красной робе содрогнулся и кровь потекла из его рта. Все его тело побледнело, но он продолжал бормотать: «Пророчество не свершилось. Кто-то вмешался в мою магию гадания контрзаклинанием и контргаданием. Среди них легендарный волшебник. Атмосфера потомка бога была сокрыта. Будете рыцари ужаса. Потомок бога пробудится из отчаяния и страха. Начинайте ритуал сейчас же. Наш лорд должен занять своего потомка как можно скорее». Молитвы начали звучать в темной комнате. Последователи зла, одетые в черные одеяния, перерезали глотки жертвам. Кровь потекла в демонические узоры и начала капать в мраморные гробы. Энергия смерти пришла в резонанс и расширилась, атмосфера бездны окутала все вокруг. Мраморные гробы содрогнулись под слоем пыли, и с дребезгом брони поднялись 8 рыцарей ужаса в черных пластинчатых доспехах. Их зрачки были кроваво-красными и выглядели как горящие пламя. В тот же момент, как они поднялись из гробов, их острые мечи начали безжалостно убивать всех вокруг. Рыцари убили последователей зла. Всюду была кровь и куски плоти. Жрец в красной робе не ожидал такого поворота событий. Он замер, лежа на алтаре. Отчетливое, громкое ржание начало слышаться в разлившейся крови, которая принялась собираться в один большой сгусток, пока рыцари ужаса говорили на богохульном языке. Они преклонили колено и вонзили свои острые мечи в магические узоры, и вместе с ярким пламенем из каждого узора появился демон, похожий на коня, названный кошмаром. Без единого слова рыцари ужаса забрались на кошмары и высоко подняли мечи. Тени разгневанных призраков виделись в порванных плащах рыцарей, развивающихся за их спиной. Все они поскакали прямо в двухметровую стену, копыта кошмаров разрывали под собой пол. Стена развалилась так, будто она была сделана из песка. Но зловещая кавалерия на этом не остановилась. Они продолжали бежать сквозь одну стену вслед за другой, пока их кошмары не начали лететь над землей. Легендарные рыцари ужаса, ранг 5, уровень вызова, 16, уровень монстра, 24, высшая нежить, высшие и низшие атрибуты, 25 и 15, всего атрибутов, 95-110, особенности. Легендарные острые мечи, продвинутый рывок, всадники кошмаров, вызов нежити, богохульный язык, аура страха, аура смерти, рыцари смерти, разрушительный удар, поражение язычников, обезглавливание, разрубание талии, злой крестовый удар, сложность, а. Кошмары, ранг 4, уровень вызова, 12, уровень монстра, 18, большой потусторонний, особенности, пламенные копыта, продвинутый рывок, темновидение, небесный бег, продвинутый бычий натиск, демоническое сопротивление, потусторонний, сложность, а. Это была тихая и спокойная ночь на природе. После целого дня в пути все были рады лагерю до самой глубины души. Каждый был измотан, и все были рады возможности отдохнуть. Хотя сейчас была практически полночь, рабочие все еще были заняты сбором воды и разжиганием костров. Они вскипятили большие горшки воды и добавили в них прочие ингредиенты, приготовив простой суп. Питаясь целый день твердым хлебом и копченым мясом, было очень приятно получить миску теплого супа перед сном. С другой стороны, стражники продолжали неустанно патрулировать границы лагеря. Монстры обычно собирались вокруг источников воды, так что в обычных условиях такой лагерь был не идеален. Госпожа, тем не менее, сказала поставить лагерь здесь, так что они всеми силами будут заботиться о безопасности каждого, несмотря на опасность. Среди отряда было 2 человека, которые чувствовали сложные чувства. Первым был Саран. Он даже предположить не мог, что таинственная госпожа окажется уровнем выше 15, она уже была практически в реальности легенд. Северных ведьм такой силы были единицы. Все они обладали великой политической силой, были членами совета ведьм и ранги их, по крайней мере, были эквивалентны смотрителям замков в маленьких городах Южного княжества. Саран не понимал, почему такая могущественная ведьма занимается эскортом отряда торговцев. Обычно у отрядов северных торговцев были ведьмы уровнем не старше 12, о чем он знал из рассказов некоторых игроков, которые часто атаковали отряды северных торговцев в игре. Так что он мог придумать только одну причину: она здесь на особом задании. Если она на особом задании, то странствовать вместе с их отрядом может быть нехорошей идеей. Есть довольно высокий шанс, что их затянет в довольно опасный инцидент. Другим человеком, испытывающим сложные чувства в отряде торговцев, была сама госпожа. Она смотрела на янтарный город беспокойным взглядом, словно что-то ужасное произошло там. Время летело быстро. Рабочие наконец-то закончили готовить ужин для всех. Стражники ели по очереди. Брату и сестре тоже принесли по тарелке супа с отличным ароматом. Наверное, Вивьен действительно устала, потому что девочка с сонным лицом очень быстро съела свою порцию и начала засыпать. Положив свою порцию, Саран сперва поставил палатку на ночь. Распылив порошок против насекомых вокруг, он занес засыпающую Вивьен внутрь и положил ее. И только Саран собрался насладиться долгожданным ужином, как почувствовал странное чувство, словно что-то их выслеживает. Он резко подскочил, посмотрел в направлении янтарного города и побежал на ближайший холм, по пути вытащив клинок из ножен. Госпожа оказалась там раньше него. Пока они смотрели вдаль, горизонт начал краснеть. Поднимающийся дым был красного цвета, выглядел почти как пламенные облака, которые часто можно увидеть на рассвете и закате. Они были в 150 километрах от янтарного города и не могли сказать, что послужило причиной дыма и огня, но оба знали, что в городе произошла трагедия. Это было заклинание 9 уровня, легендарный рой метеоров. Не первый раз Саран видел это заклинание в действии, но все равно не мог избавиться от чувства шока. Рой метеоров был одним из самых простых заклинаний 9 уровня. Он использовался для изучения заклинания 20 уровня в профессии волшебника. Учитывая то, что это было одним из простейших заклинаний, более сложные, естественно, поражали еще больше. Эксперты когда-то рассчитали силу заклинания и вышло, что по мощности он равнялся взрыву 8 ракет «Томагавк» в радиусе 5 километров. Тогда легендарные воины шутили, что переживших это заклинание можно было бы использовать в качестве щита против ракет в реальной жизни. Среди всех профессий только воины и варвары легендарного уровня могли шутить о том, чтобы принимать рой метеоров без укрытия. Был когда-то легендарный воин, который выложил видео, в котором купался в раскаленной магме, и многие тогда оказались шокированы легендарным сопротивлением воинов. Многие когда-то считали воинов плохой профессией, но те из них, кому удалось добраться до легендарного уровня, основали одни из самых могущественных групп в игре. Жаль, что всего нескольким воинам это удалось. Глава 37. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 37. Легендарная битва. Часть 2. Янтарный город. Однажды великий город, теперь лишь дымящиеся руины. Жгучее пламя поглотило город целиком, превратив здание в обломки. Слабые голоса людей, застрявших под горящими развалинами, слышались тут и там, но некому было их спасти. Темные тени бродили по обгоревшим улицам, лилово-синее пламя души начинало появляться в глазницах скелетов, лежащих на земле. Заклинания на богохульном языке поднимали тела и скелеты, которые теперь бродили по улицам города с оружием, которое сохранилось в городе. Святыни были последним нетронутым участком города. Святыни богов испускали тусклую ауру, их статуи окружал слой святого света. Стражи в полной экипировке стояли впереди, а стражи города, которым повезло выжить, стояли позади. Даже нежные и грациозные жрицы, которые любили проповедовать учения своих богов, сняли робы и оделись в тяжелую броню. Напротив распространенному мнению, они были не только магами, но и достойными воинами. Анналин, жрица, которая помогла Сарану и Вивьен, стояла среди них. На ней была серебристая полулатная броня, в левой руке она держала рыцарский щит, а в правой цепь. Это оружие было трудно использовать, но при правильном использовании оно наносило значительный ущерб. Когда она проходила боевую тренировку, все остальное оружие казалось ей каким-то недостаточным, именно поэтому она решила научиться использовать это уникальное, но опасное оружие. Худая юная жрица в серебристых доспехах и с цепом была тем еще зрелищем, но это лишь показывало, насколько ужасна ситуация. Даже учащимся жрецам приходилось участвовать в бою. За ними прятались и дрожали выжившие жители города, ожидающие свою судьбу. Рядом прозвучал богохульный язык. Среди злых последователей павшего существовали те, кого звали богохульными жрецами. Вместе они произносили слова этого языка, ослабляя божественную защиту святынь. 8 рыцарей ужаса окружили территорию святынь, их кошмары дышали серным пламенем. Бесчисленная нежить бесцельно бродила вокруг. Все они были мертвыми горожанами, которых силой вернули к жизни заклинанием создания нежити, и уже следующим утром от них не останется и пыли. Увы, выжившие могут и не увидеть этого. Божественная сила постепенно слабела. Рыцари ужаса торопили своих пугающих скакунов. И хотя кошмары чувствовали тревогу, они подчинялись им и приближались к святыне, где стража готовилась к финальному бою. Приближающиеся монстры были за гранью способностей стражей святыни. С 8 рыцарями ужаса легендарного ранга, даже вся боевая сила янтарного города быстро бы пала. Отчаяние нависло над павшим городом. Страх распределился среди выживших. Жрецы и жрицы успокаивали плачущих горожан, хотя прекрасно понимали, что им не выстоять против 8 рыцарей ужаса. Они говорили выжившим, что даже если они погибнут, их души отправятся богам и им будет дарован вечный мир во владении их богов. Стражи святыни молились, стоя на коленях, просили у богов благословения и силы для их последнего сражения, клялись, что будут сопротивляться печальному концу. До тех пор, пока божественная сила богов оставалась чистой, их души тоже будут чисты. И только стоило всем потерять каждую каплю надежды и приготовиться к судьбе, как издалека показалось странное волнение. Один из стражей вскрикнул от изумления и указал вперед. «Смотрите, неприметная фигура вышла из тени. Мужчина, появившийся из ниоткуда, был лысым и одет лишь в простую одежду и ножные повязки. Он был безоружен. Бесчисленные мертвецы обезумели, увидев среди себя живое существо. Группа за группой, нежить атаковала мужчину. Призраки ударяли его своими когтями, скелеты махали мечами. И вот, он был совершенно непоколебим. Атаки попадали по его телу, но не могли разрезать даже волоска, не говоря о чем-то серьезном. Лысый мужчина спокойно осмотрелся, словно что-то искал, и облегченно вздохнул, увидев выживших в святыне. Успел, какое счастье! Вздохнул он и топнул по земле, послав вокруг себя ударную волну. Одной атакой он отправил сотни неживых в полет. Земля раскололась и пошла трещинами, словно паутиной, в радиусе целых 100 метров. Идеальный человек, епископ Фил, не веря своим глазам, закричал: «Встаньте в защитный строй, используйте божественные благословения, продержитесь до утра и мы будем спасены». Кто мог подумать, что незаметный человек окажется легендарным монахом? А он был не просто монахом, но еще и наименее популярным из них, аскетом, не использующим ни брони, ни оружия. Легендарный сантиметровый удар. Монах прыгнул вперед, пролетев за раз больше 10 метров. Он сжал кулак и ударил скелета рыцаря, заставив того вздрогнуть под своей броней. На броне нежити не появилось ни следа повреждений, но кости скелета внутри превратились в пыль. Сила огненного шторма. Проведя взглядом по рою нежити всюду вокруг него, монах хлопнул в руки и создал шар обжигающего пламени на своей ладони. Он ударил ближайшего врага и взрывы раздались один за другим, волна жара расширилась вместе с горячим пламенем. Сильнейший жар поднял всюду пыль, а нежить раскидала на 10 метров. Только когда низшая нежить стала падать как домино, богохульные жрецы наконец заметили монаха. Втроем они вышли вперед и начали читать заклинания, посылая лучи злого света в отдаленный силуэт, сражающийся с нежитью в одиночку. Теневая сила. Монах оставался столь же непоколебим, он хлопнул руками и кожа его обернулась золотом. Серебряная аура, наполненная ци, окружила тело и отразила все приближающиеся заклинания. Затем он совершил невероятный прыжок и тело его словно исчезло. Пустое тело. Бесследный шаг. Монах появился прямо над богохульным жрецом и издал боевой крик, ударив цель своей рукой. Броня мага. Каменная кожа. Бесформенный энергетический барьер заблокировал атаки монаха, покрыв жреца словно слоем каменной кожи. Ближайшие жрецы начали читать заклинания быстро и защитили себя барьерами, способными отражать энергию. Ладонь короля обезьян. Монах поднял ладонь и ударил снова, но в этот раз его рука стала золотой. Под звуком разрушающегося барьера и треском каменной кожи, Ладонь монаха поразила богохульного жреца прямо в центр груди. Всего одним ударом ладони он пронзил два слоя защиты и сломал каждую кость в теле своего противника. Жрец с полностью разрушенной грудью упал на землю, словно кучка грязи. Дурачье. Правда, подумали, что слой камня и энергии защитит вас от меня. Из темноты появилась коричневая тень. Земля дрожала при каждом его шаге. Он был величественным человеком 2,5 метра ростом. Его предплечья были шириной сталью простолюдина, а в руках он держал 200-килограммовую секиру. Хотя она была широкой как дверь, мужчина без проблем держал ее одной рукой и беспрепятственно шел через строй мертвых. «Оставь это место мне!» Мужчина коричневого цвета ударил в свою грудь с великой силой. Его уже переполненное мышцами тело стало раздуваться, чудовищные мускулы и вены проступили повсюду, вместе с треском и скрежетом стали растягиваться кости, увеличив его рост до 3 метров. Ярость. Но и это была не финальная форма. Он взревел как зверь и ударил по земле кулаками, и его огромное тело начало расширяться вновь. Легендарная ярость. Земля задрожала под такой ужасающей силой. Мужчина стал 5-метровым гигантом с непропорциональной секирой, которая теперь идеально ему подходила. Мышцы монструозной силы украсили все его тело, вены извивались словно черви, он выглядел словно древняя машина смерти. И вновь он свирепо взревел. Этот крик был разрушителен, он заставил дрожать как землю, так и небо. С ужасающей фигурой в центре, каждый скелет в радиусе 50 метров был порван в клочья. Богохульные жрецы завизжали, когда кровь начала течь из их ушей, глаз и носов. Словно обезумев, они упали на землю и начали безумно смеяться. Их стойкости не хватило даже против крика. Легендарный боевой рев. Гигант положил секиру на плечо и взглянул на злых жрецов, которые теперь были для него неотличимы от червей. Насколько же вы слабы, жалкие маги. Раскол земли. Гигант ударил ногой по земле, послав по ней волну. Земля задрожала и начала растрескиваться. Жрецы оказались ею поглощены. Цокот копыт был ясно слышен в разрушенном городе. Когда мужчина увидел рыцарей ужаса, его улыбку сменило серьезное выражение лица. Он облизнул губы и сказал: «Наконец-то достойный оппонент, ярость нежити». Кровавая аура распространилась по коже варвара, когда он издал боевой клич и бросился на рыцаря ужаса, замахнувшись на него секирой. Рыцарь ужаса защитился от атаки своим тяжелым острым мечом, но кошмар взвыл от боли. Силу атаки было не отразить. Она погрузила копыта кошмара в землю. Рыцарь ужаса медленно слез со своего скакуна и посмотрел на варвара кроваво-красными глазами. Он снял порванный плащ и бросил его в сторону, после чего взял острый меч 2 руками, которые были в наручах из черной чешуи, и расположил горизонтально перед собой. Настоящая битва только началась. Примечание автора. Профессиональный навык, легендарная ярость, плюс 10 силы, плюс 10 телосложения, иммунитет против заклинаний, влияющих на разум, лабиринта и сдерживания, дарует бесконечную выносливость на время использования. Профессиональный навык, идеальный человек. После продолжительных тренировок и самосовершенствования, тела монахов достигают идеального состояния, и с этого момента их можно считать сверхъестественными существами. Все атаки рангом ниже редкого и обычное оружие не способны им навредить. Лишь оружие редкого ранга плюс 1 или выше, а также зачарованное, способно нанести таким монахам вред. Глава 38. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 38. Саблезубый тигр. Ночь прошла в мгновение ока. Когда Саран проснулся следующим утром, отряд торговцев ничуть не изменился, но он знал, что другие места прошли через полномасштабные изменения, такие места как Янтарный город. Наверное, город прекратил свое существование. Саран наконец-то вспомнил, что же произошло в Янтарном городе, когда это еще была игра. Сражение легенд. С прошлой ночи начали появляться легендарные герои, и их сражение с потомками богов только что началось. Саран хотел оставаться от этих опасных людей так далеко, как только возможно. Будучи однажды легендарным разбойником, Саран прекрасно понимал громадную разницу в силе между легендарными и обычными профессиями. Когда он получил 19 уровень и все еще оставался в реальности смертных, то большой разницы в силе с 18 уровнем не почувствовал, но стоило ему достичь 20-го, как изменилось все. Даже пространственный якорь не мог удержать его на месте. Если бы не ограничение, из-за которого он мог отправлять в план теней и обратно лишь раз в день, то всего одним навыком ему бы удалось доминировать в мире. Идеальный человек монаха, легендарная ярость варвара, вызов небожителя-жреца, и многие другие легендарные навыки и заклинания, дарующие пользователю силу, сравнимую с таковой у божеств. Воин когда-то считался худшей профессией большинством игроков, но стоило появиться легендарному воину, и мнение изменилось волной. Легендарная стойкость позволяла плавать в магме, легендарная прочность позволила сражаться с массивными драконами напролом. И не только воины. Например, легендарных волшебников точно не стоило провоцировать. Большинство из них могли прочесть заклинание «Остановка времени», а сопротивляться временной магии легендарного ранга могли лишь полубоги и божества. Саран хотел держаться подальше от этих людей. Или, по крайней мере, он не хотел иметь с ними ничего общего, пока не станет значительно сильнее, либо он окажется в одном из их безумных сражений и погибнет. Саран погрузился глубоко в мысли, но вскоре его прервали. Взрослый саблезубый тигр появился рядом с лагерем. Известный как король зверей, саблезубый тигр мог охотиться даже на низших драконов, уровень вызова которых равнялся 10, хотя делал это только из-за сильного голода. Их считают одними из самых опасных существующих кошачьих. Торговцы и рабочие были в таком ужасе, что некоторые из них даже упали на землю в отчаянии. Несмотря на такие жалкие реакции, Саран мог их понять. Тело этого тигра было 4,5 метра в длину, а хвост еще почти в 3 метра. Весил он, наверное, килограмм 800, если не тонну, а в высоту был 1,2 метра. Саблезубые тигры похожи на обычных, но гораздо больше и с двумя длинными клыками. Благодаря их удивительной проникающей способности, эти зубы можно превратить в оружие ранга редкое плюс 3, добавив совсем немного деталей. Оружие мечты для ранней стадии игры разбойником. Король дикой природы зашагал к озеру. Острым взглядом, отражающим интеллект, тигр уставился на группу людей. Вскоре он потерял интерес в отряде и опустил голову к воде. Стражи торговцев, поначалу напуганные, начали доставать арбалеты с осторожными, но восхищенными взглядами. Наверное, они стали слишком уверенными после победы над анкигами и подумали, что одного тигра убить будет легко. «Не будьте безрассудны», — поспешил Саран подавить их жажду битвы, после чего повернулся к лидеру и сказал: «Это саблезубый тигр, такие охотятся даже на могущественных монстров, вроде низших драконов. Уверены, что хотите позволить этим разгоряченным головам их атаковать?» Тигр весом в тонну был чем-то практически неестественным. Наверное, при определенных мутациях эти звери могут действительно стать сверхъестественными. Если говорить проще, то атаковать его все равно, что совершить акт самоубийства. Кроме того, этот был необычным. Типичные саблезубые тигры были 12 уровня, а этот не меньше, чем 16, судя по внешнему виду. Без помощи госпожи у них нет и шанса против этого зверя. «Видите блестящие когти?» — продолжил Саран. «Они могут разрезать броню как бумагу, даже прочнейшая чешуя молодых драконов выдерживает всего пару ударов. Не мешайте ему, высшему хищнику всегда хватает добычи. Дайте ему спокойно попить, и он уйдет». Саран был совершенно прав. Тигр тихо ушел, как только попил воды, бросив еще один взгляд на отряд. Облегченно вздохнув, стража злобно заворчала на людей, которые собирались атаковать тигра, пока Саран их не остановил.